Борис скрывается. Он ведь был на баррикадах вместе с Сергеем Петровичем. Вовремя ввернула она. Он хотел бы сохранить дом, но как тут уладить с полицией? Не беспокойтесь, я все сделаю. Петр Петрович горестно вздохнул. Какая жестокая нелепость. Петр Петрович переживал трудные дни, но сегодняшнее утро встретило его особо тягостным известием. Белобрыков собирался на похороны, когда сообщили, что его сын, его надежда и гордость, несмотря на принципиальное расхождение в политических симпатиях, его Сережа, по настоянию крупнейших медицинских авторитетов, переведен из каталажки в психиатрическую лечебницу. И Петр Петрович, скорбя у гроба старого друга, все время думал о сыне. Сверял его поступки с собственной логикой, находил абсолютно нормальным, не понимал, при чем тут психиатричка, и очень тревожился. И даже разговаривая с молодой женщиной, даже вспомнив о той, увы, погибшей, в которой он принимал большое участие, Петр Петрович продолжал упорно думать о Сергее. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Это какая-то чудовищная ошибка. Нелепость какая-то. В роду у нас все нормальные. Душевные терзания не помешали ему, проводив Розу, поехать не домой, а по ее делам, поскольку в просьбе соединились вдруг столько близких ему людей, и Маруся Прибыткова с Бориской, и Сереженька, и Роза, бывшая содержанкой покойного друга, и возлюбленные кого-то из Сергея или Бориса. Ну, словом, это уже было несущественно. Существенное заключалось в сохранении домишки с двумя грушами, не за полицией, а за Розой. И в конце концов это удалось, хотя и не совсем законным путем. Петр Петрович выправил необходимые бумаги и с тревожным сердцем вернулся в свой опустевший дом, из которого почти 4 недели назад, перед рассветом, вышли его сын вместе с его старым полковым другом, и, как потом выяснилось, вышли они навсегда. Но Белобрыков тогда еще этого не знал. Он знал только, что его старый чудаковатый друг в тюрьме, а сын в палате номер 6. И последнее обстоятельство тревожило его куда сильнее. И в поисках ответа на страшный вопрос, а не упрятали ли они в сумасшедший дом здорового, Петр Петрович после долгих терзаний решился на поступок почти бесчестный. Вошел в комнату сына без его дозволения. Он искал доказательств абсолютной вменяемости, а нашел 2 письма — себе и Ольге Федоровне Алексиной. И хотя на конвертах стояла помета «Передать после моей смерти», вскрыл адресованное ему, ибо впервые ясно понял серьезность положения собственного сына, взятого на баррикаде с оружием в руках. А прочитав, кинулся за советом к отцу Хризостому, но лукавый служитель Господа ушел от ответа, дав понять, что лежать в сумасшедшем доме все же лучше, чем стоять перед военно-полевым судом. Петр Петрович уразумел, обрадовался и на радостях передал письмо сына Ольге Алексиной, уверив ее, что она может смело вскрывать его, поскольку Сергей Петрович все равно человек конченый. Все изложенное заняло, естественно, не один день, и параллельно переживаниям Белобрыкова развивались и иные события. И развитие этих событий с неумолимой логикой привело господина Мачульского в маленький домик на Успенке. «Прошу 1/4 часа для конфиденциального разговора». Мачульский был толст, лыс, коротконог и мокрогуб.